Лучшие. Гетландцы самые лучшие. Донеслось хриплое ворчание «Ничто». Они дерутся как один. Каждого прикрывает щит напарника. Гетландцы, ха! Фыркнул Ральф, поднимаясь по снежному склону вслед за Сумаэль. Это просто чертова отара блеющих овец, которых ведут к мяснику. Что будет, когда падет напарник? В Тровинах есть огонь. Они могли спорить целыми днями. Что лучше, лук или меч? Был ли Хемменхольм южнее острова Гренмер? Окрашенное или промасленное дерево больше любит мать моря, и, следовательно, какие корабли лучше? Ярви представить не мог, как у них хватало дыхания. Он и без споров едва дышал. «Травены?» — ворчал Ничто. «Ха! Когда огонь прогорит, что потом?» Они начинали с доказательств своего мнения, потом принимались уверенно утверждать свою точку зрения и заканчивали презрительным ворчанием. На взгляд Ярви ни один не убедил другого ни на волос с тех пор, как они ушли от тонущего южного ветра. Прошло 3 дня с тех пор, как кончилась еда и голод, Ярви ныл внутри него пустотой, которая поглощала всякую надежду. Когда тем утром он размотал парусину с рук, он с трудом их узнал. Они были одновременно сморщенные и распухшие. Кожа на кончиках пальцев выглядела навощенной, а на ощупь была колючей и онемелой. Даже у Джода ввалились щеки. Анкарн пытался скрыть хромоту, и это у него не получалось. Ральф дышал с такими хрипами, что Ярви вздрагивал. У Ничто на бровях лежал иней. Покрытые шрамами губы Сумаэль становились тоньше, серее и сжимались плотнее с каждой изнурительной милей. От этого гула споров Ярви мог думать лишь о том, кто из них сдохнет первым. «У гетландцев есть дисциплина», — бубнил Ничто. «Гетландцы...» «Да какому болвану, может быть, не все равно?» Сердито воскликнул Ярви, набрасываясь на двух стариков и неожиданно яростно тыкая им в лица обрубком пальца. «Люди — это просто люди, хорошие или плохие, как повезет. А теперь попридержите дыхание для ходьбы!» Он вернул руки под мышки и заставил себя подниматься по склону. «Поваренок и философ!» — услышал он хрип Ральфа. «Не могу решить, кто здесь бесполезней!» — пробормотал Ничто. «Надо было позволить Триггу его прибить!» «Гетландцы точно!» Он замолчал, забравшись наверх. Все притихли. Перед ними стоял лес, который тянулся во всех направлениях, теряясь за серой дымкой падающего снега. «Деревья?» – прошептала Сумаэль, словно не могла поверить своим чувствам. «Деревья означают еду», – сказал Ярви. «Деревья означают огонь», – сказал Анкарн. Внезапно все они бросились с холма, крича, как дети, которых освободили от работы по дому. Ярви упал, кувыркнулся в куче снега и снова поднялся. Они бежали, спотыкаясь между низких валунов, потом среди высоченных елей с такими толстыми стволами, что Ярви с трудом мог бы сомкнуть вокруг них руки. Это были могучие колонны, словно в каком-то священном месте, и они здесь были нежданными прохожими. Они замедлились до трусцы, а затем осторожно пошли. С редких ветвей не падали плоды, олени не выскакивали на меч Ничто. Все упавшие ветки, что они нашли, были насквозь промокшими и сгнившими. Земля под снегом была коварной, со спутанными корнями и бесчисленными слоями годами падавших и гнивших иголок. И смех их утих теперь, и лес совершенно был тих. Даже чириканье птиц редко нарушало тяжелую тишину. «Боги!» – прошептал Анкарн. «Здесь не лучше, чем там!» Ярви пробрался к стволу дерева и дрожащей рукой отломил кусок наполовину замороженного древесного гриба. «Нашел что-нибудь?» — с надеждой резко спросил Джот. «Нет», — Ярви отбросил гриб. «Это нельзя есть». И вместе со снегом на него стало опускаться отчаяние, даже более тяжелое, чем раньше. «Нам нужен огонь», — сказал он, стараясь поддержать мерцание надежды. «Огонь их согреет, поднимет дух, соберет вместе и даст продержаться немножко дольше». Он не мог позволить себе думать, куда это может их завести. «Один взмах за раз», — так всегда говорил Джот. «Для огня нужно сухое дерево», — сказал Анкарн. «Может, поваренок знает, как его найти?» «Я знал бы, где купить его в Торлби», — резко ответил Ярви. «Если честно, он, возможно, и не знал бы. На это всегда были рабы». «Наверху земля должна быть по суше». Сумаэль побежала трусцой, и Ярви с трудом вслед за ней соскользнул с уклона по открытому снегом откосу во впадину, где не было деревьев. «Может быть, там, наверху?» Она побежала в эту прогалину, и Ярви ступал по ее следам. Боги, как он устал! Он едва чувствовал свои ноги. С землей здесь было что-то странное. Под тонким слоем снега она была ровная и твердая. Кругом виднелись черные пятна. От следующего шага Сумаэль раздался странный треск. Она замерла, хмуро глядя вниз. «Стой!» Над ними на склоне стоял ничто, одной рукой вцепившись в дерево, а другой держа меч. «Это река!» Ярви уставился на ноги, и каждый волосок на нем поднялся от ужаса. Под его сапогами звенел, щелкал и двигался лед. Сумаэль повернулась, и лед громко затрещал. Ее широко раскрытые глаза встретились с глазами Ярви. Между ними был шаг или два. Ярви сглотнул, едва смея дышать, и протянул ей руку. «Шагай осторожно», – прошептал он. Она сделала шаг и, открыв от удивления рот, исчезла подо льдом. Сначала он стоял, замерев. Потом все его тело дернулось, чтобы броситься вперед. Со стоном он остановил себя, встал на карачки и пополз туда, где она исчезла. Черная вода, в которой плавали осколки льда, и никакого следа Сумаэль. Он посмотрел через плечо и увидел, что Джот спрыгивает на берег в фонтане снега. «Стой!» – взвизгнул Ярви. «Ты слишком тяжелый!» Ему показалось, что он заметил подо льдом движение. Подполз лицом вниз, распластавшись, расчистил снег и ничего не увидел. Лишь черноту и одинокие пузырьки. Анкарн, покачиваясь и широко расставив руки, вышел на реку и резко замер, поскольку лед под ним затрещал. Ничто пробирался через снег ниже по течению, к пятну голого льда, сквозь который торчали острые камни. Натянулась ужасная тишина. «Где она?» – закричал Ярви. Ральф лишь смотрел с берега, беспомощно открыв рот. «Сколько можно задерживать дыхание?» «Очевидно, не так долго». Он увидел, как ничто скакнул от берега и поднял меч наконечником вниз. «Ты спятил!» – завизжал Ярви, прежде чем подумал. «Конечно, он спятил». Меч рванулся вниз, брызнул фонтан, а ничто упал на лед и другую руку сунул в воду. «Я поймал ее!» – он вытащил Сумаэль из реки. Она была мягкой, как тряпье, и с нее текла замерзающая вода. Ничто дотащил ее до берега, где ждали Джот и Ральф. «Она дышит!» – крикнул Ярви, карабкаясь ногами и руками от страха, что и сам провалится. «Откуда мне знать?» – спросил Джот, вставая перед ней на колени. «Прислони щеку к ее рту!» «Похоже, не дышит». «Подними ее на ноги!» Ярви выбрался с замерзшей реки и заставил свои свинцовые ноги бежать по берегу, покрытому снегом. «Чего?» «Подними ее вверх ногами!» Джот молча поднял ее за лодыжки. Безвольная голова Сумаэль тащилась по снегу. Ярви с трудом просунул два пальца ей в рот, загнул их и вдавил в горло. «Давай!» – рычал он, напрягаясь и плюясь. «Давай!» Однажды он видел, как мать Гандринг делала то же самое мальчику, который упал в запруду у мельницы. Мальчик умер. Сумаэль не шевелилась. Она была липкой и холодной, словно уже умерла, и Ярви сквозь сжатые зубы рычал путаницу молитв, даже не зная кому. Он почувствовал руку ничто на своем плече. «Смерть ждет нас всех». Ярви сбросил его руку и надавил сильнее. «Давай!» Внезапно Сумаэль дернулась, как ребенок, проснувшийся от того, что его ущипнули, и выкашляла воду. Потом со скрежетом едва вздохнула и выкашляла еще. «Боги!» — сказал Ральф, онемело шагнув назад. Ярви был удивлен почти так же сильно, и он определенно еще никогда не был так рад получить пригоршню холодной рвоты. «Ты меня отпустишь?» — прохрипела Сумаэль, закатывая глаза. Джот уронил ее, и она согнулась на снегу, вцепилась в свой ошейник, кашляла, плевалась и начала сильно дрожать. Ральф таращился, словно был свидетелем чуда. «Ты волшебник!» «Или министр», — пробормотал Анкарн. У Ярви не было никакого желания на этом заостряться. «Надо ее согреть». Они постарались развести огонь при помощи маленького кусочка кремня Анкарна, нарвав для растопки мох с деревьев. Но все было мокрым, и огонь не занимался. Они пытались один за другим, а Сумаэль смотрела лихорадочно яркими глазами, дрожала все сильнее и сильнее, и в конце концов им уже было слышно, как по ней хлопает одежда. Джот, который раньше каждое утро разжигал печи в пекарне, не смог поделать ничего. И Ральф, который разводил костры на берегах, открытых всем ветрам и дождям на всем расшатанном море, не мог ничего поделать. Даже Ярви предпринял тщетную попытку, неумело держа кремень в бесполезном огрызке руки, пока пальцы не стали отваливаться. А Анкарн в это время бормотал молитву тому, кто разжигает огонь. Но боги не собирались в этот день являть еще чудес. «Может, выкопаем укрытие?» Джот качался на пятках. как выкопали во время снежной бури». «Мало снега», — сказал Ярви. «Тогда из веток». «Слишком много снега». «Надо идти». Сумаэль неожиданно поднялась на ноги и закачалась. Большая куртка Ральфа упала на снег перед ней. «Слишком жарко», — сказала она, разматывая парусину на руках, расстегивая рубашку и вытаскивая наружу цепь. «Шарф давит слишком туго». Она, шаркая, прошла еще пару шагов и упала лицом вниз. «Надо идти», — бубнила она в снег. Джот мягко перекатил ее и усадил, придерживая одной рукой. «Отец не будет ждать вечно», — прошептала она. Из ее посиневших губ вырвалось слабое облачко пара. «Холод уже в ее голове». Ярви прислонил ладонь к ее липкой коже и заметил, что его рука дрожит. Возможно, он спас ее, когда она захлебнулась, но без огня и еды зима все равно унесет ее через последнюю дверь, и эта мысль была ему невыносима. Что они будут делать без нее? Что он будет без нее делать? «Сделай что-нибудь!» – прошипел Ральф, крепко сжимая руку Ярви. «Но что?» Ярви пожевал потрескавшуюся губу, глядя на лес, словно ответ мог сам показаться среди всех этих бесполезных стволов. «Всегда есть способ». Минуту он хмурился, потом стряхнул руку Ральфа и поспешил к ближайшему дереву, срывая парусину со здоровой руки. Он сдернул какой-то красно-коричневый пучок с коры, и угольки надежды снова разгорелись. «Шерсть!» – пробормотал Анкарн, поднимая еще один клок. «Здесь проходили овцы». Ральф вырвал клок из его пальцев. «Куда их гнали?» «На юг», – сказал Ярви. «Откуда ты знаешь?» «Мох растет на западной стороне стволов». «Овцы означают тепло», — сказал Ральф. «Овцы означают еду», — сказал Джот. Ярви не сказал, о чем он думал. Что овцы означают людей, а люди могут не оказаться дружелюбными. Но чтобы выбирать один из вариантов, их должно быть больше одного. «Я останусь с ней», — сказал Анкарн. «Приведите помощь, если сможете». «Нет», — сказал Джот. «Пойдем вместе. Теперь мы все напарники по веслу». «Кто ее понесет?» Джот пожал плечами. «Когда надо поднять груз, лучше поднимать, а не стонать». Он засунул руки под Сумаэль, скривился и поднял ее. Немного покачался, уложил ее дергающееся лицо на плечо и без слов пошел на юг, высоко держа голову. Сейчас она, должно быть, весила немного, но Ярви был таким голодным, уставшим и замерзшим, что это казалось почти невозможным. «Я пожил немало», — пробормотал Ральф, удивленно глядя вслед спине Джода. «Но никогда не видел ничего прекраснее». «Я тоже», — сказал Ярви, поднимаясь и торопясь следом. Как он мог жаловаться, сомневаться или спотыкаться, видя перед собой такой урок силы? Как мог жаловаться любой из них?